Через неделю после моего отлета с Кали на планету прибыл председатель межгалактического банковского клана. Неясно, какие цели преследовал господин Сен-Хилл, но ему пришлось убраться обратно несолоно хлебавши. Генерал выскользнул из-за гребучих ручек банкиров и их хозяина, так как планета выбралась из затянувшегося продовольственного кризиса и законных рычагов давления на Гревуса у них не осталось. Риста. Что я могу сказать о планете Риста? Приятный мирок на границе Мандаларского сектора, вращающийся вокруг желтого карлика, напоминающего родимое солнышко. К тому же и сама планета не очень отличается от старушки Земли. Если взять ее за единицу, то Риста по всем характеристикам превосходит наш голубой шарик на единичку после запятой, если не считать площадь суши. Континентов на планете всего три, да и разумных на ней проживает немногим более миллиарда. Наиболее заселен центральный, самый большой континент. На оставшихся двух производство организовано вахтовым методом, на два материка наберется всего полтора десятка городов, напоминающих одноэтажную Америку за высокими крепостными стенами, защищающими жителей от диких обитателей джунглей и саванн. Основную массу населения составляют хуманы, где-то под 80%, они, можно сказать, титульная раса. Оставшиеся два десятка процентов между собой делят твилики, тагруты, забраки и прочие, родственные людям обитатели космической Айкумены. Нет-нет, я ни в коем случае не намекаю, что планетой правят закоренелые ведисты, просто так исторически сложилось, миграционные волны, захлестнувшие дикий, жадный до жизни мир, в основном состояли из хуманов, они же, по большей части, осели на благодатной планете, остальных занесло сюда гораздо позже. Мир не то, чтобы беден, если ориентироваться на количество жителей, но и не богат, так, крепкий середнячок по меркам внешнего кольца. Относительно развитая промышленность с сельским хозяйством позволяют аборигенам не зависеть от внешних поставок, а довольно-таки приличные силы самообороны, считай планетарная армия, отбивают аппетит у всех джентльменов удачи, мечтающих поживиться рабами и другими богатствами мира. 100 тысяч наземных войск и около 150 тысяч во флоте надежно охраняют покой граждан Ристы. Это не считая сил охраны правопорядка, численность которых колеблется около 2 миллионов штатных единиц персонала. По галактическим меркам мир не то, чтобы милитаризированный, но зубастый. Для современной галактики это довольно серьезные войска для заштатной планетки, ведь полиции расплюнуть переквалифицироваться в армейские подразделения. Впрочем, памятуя галактическую историю, для создания и поддержания армии на Ристе были все предпосылки. Мандаларцы под боком с их крестовыми походами, ситхи, завоеватели и пираты различных мастей и прочие прощелыги, охочие до чужого добра. Ристе одновременно повезло и не повезло оказаться на перекрестке нескольких региональных и секторальных гипермаршрутов, имевших выход к Хайдианскому пути, так что им сама сила велела держать бронепоезд на запасном пути. Вроде и мирок невелик, но 100 лет назад армия самообороны Ристы хорошенько всыпала трандашанским пиратам и вольным баронам тех же кровей, которые ничтоже сумнейше решили поживиться хабаром и дуваном на планете. Тысячи пиратов потом лет 20, пока не передохли от изнурительного труда, отрабатывали грехи на рудниках, приписанных к коллегии исполнения наказаний планетарного правительства. После оглушительного разгрома ни одна пиратская лоханка не совалась в планетарный сектор, контролируемый ВКФ, военно-космический флот, Ристы. По меркам развитых миров флот не так велик, всего лишь десяток линкоров, 30 фрегатов и столько же патрульных кораблей, но все это невеликое богатство постоянно обновляется, модернизируется и оснащается по последнему слову техники, причем боевые корабли доводятся до ума на собственных строительно-ремонтных вервях, расположенных на орбите газового гиганта, 6-й планеты местной Солнечной системы. И пусть здешняя промышленность не могла похвастать стапелями, на которых клепаются линкоры с крупными судами, зато она великолепно пекла пирожки истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и десантных судов, причем за недорого. Чуете, откуда и куда ветер дует? Правильно, последние обстоятельства и стало причиной нашего личного визита в офисы местных фирм. А началось все с Гревуса, который наткнулся в Галланите и надолго залип в каталоге продукции Риста Милитари. Боевого генерала сказочно вдохновил прайс с ТТХ предлагаемого товара. Возбудивший всякий молодой ранкор на выгуле, он прискакал ко мне белым козликом и закружил вокруг, пытаясь насадить на рога и выбить дополнительное финансирование на понравившиеся игрушки. Забрав у Калишца датапад с документацией и отправив его в освояси, чтобы не бодался и не мельтешил перед глазами, я погрузился в суть вопроса. Почитал, оценил и согласился с мнением генерала. Надо брать. А что, ничего так, очень даже ничего. Если верить изображенному на экране, ребятки с окраины галактики предлагают и адаптируют под любую гуманоидную расу кораблики, ничуть не уступающие куратским и сиенарским аналогам, только без накрутки на знаменитый лейбл. Да, производство в сравнении с общепризнанными грандами почти кустарное, да, паровозы обрабатываются напильниками и полируются плевками с бархоткой, но выпускаемые местными кулибинами боевые машинки оказываются столь же практичны, надежны и просты в обслуживании, как старые добрые топоры. Куату и Сиенару не грех было бы поучиться у местных изобретателей, практически на коленках создающих шедевры. Инженеры-ристы творчески подошли к процессу создания военной техники, переработав мандаларское и сикхское наследство, дополнительно заполировав его образцами времен Руусана. Местные корабли максимально унифицированы, многие узлы и агрегаты на них взаимозаменяемы, что в разы облегчает и упрощает обслуживание и ремонт техники. Короче, не растекаясь мыслью по древу, я поскреб по сусекам, насыпав в лукошко 50 миллионов хатских денежек и отправился с Гривусом на Ристу. Честно признаюсь, не усидел на месте, тем более космос тянул с непреодолимой силой, маня перемигиванием звезд и цветных полос на черном фоне во время прыжков. Да и чего скрывать и врать самому себе, мне чертовски хотелось посетить как можно больше планет. Прямо какая-то мания образовалась. К тому же нашлась еще одна причина побывать на планете. В дополнение к датападу Калишца на мой рабочий стол лег его собрат в дюрапластовом корпусе, подсунутый расторопным Нера, успевшим покопаться в информационном океане. На новом носителе информации обнаружилась интересная подборка по курортным комплексам Ристы, которые располагались по берегам тропических океанов и морей, но не это было в них главное. Изюминка крылась в досье на троих хуманов. Ухоженная леди бальзаковского возраста и два джентльмена в самом расцвете сил. Мой главный разведчик, сунув кому-то денюжку, раскопал прелюбопытные материалы на оных личностей. Отмеченная Твиликом Троица, так и тянула присвоить ей эпитет Святая, являлась основателем санаторно-курортного кластера, с нуля возведенного на тропических атоллах одного из южных морей. Но как часто случается в жизни, стоило их детищу начать приносить прибыль, сразу нашлись те, кому деньги оказались нужнее. Сначала доброхоты подгребли финансовые потоки под себя, оттеснив хозяев на задворки, а затем лишили их собственности через суды. В процессе смены собственности новые владельцы не брезговали ничем, действуя в лучших гангстерских традициях: угрозы, подкуп, шантаж, захват заложников и прочие милые сердцу захватчиков вещи, включая рейдерские захваты отелей. Несчастная троица чуть не разорилась на адвокатов, не вылезая из судов, оспаривая в них многочисленные иски и оплачивая бесконечные штрафы, сыплющиеся из контролирующих органов откупленных с потрохами инспекторов. Войну основатели проиграли. Апеллирование к планетарному правительству ни к чему не привело. Жалоба, ушедшая республиканским юстициаром, утонула в болоте рассмотрений, согласования и чиновничьего произвола. Нужные люди ждали, когда им подмаслит, но у жалобщиков элементарно не осталось средств на взятки. Внимательно изучив досье, я подумал, что грамотные администраторы мне совсем не повредят. Пока компания друзей и единомышленников подавлена и не знает, за что хвататься, надо хватать ее саму. Видимо, Твилик размышлял в аналогичном ключе. Что ж, меня бесконечно радует, что головы у нас работают в унисон, от этого повышается эффективность умственного труда. Впрочем, не стоит забегать вперед, вдруг господа, на которых мы с Неро положили глаз, откажутся от заманчивых журавлей на задворках галактики, предпочтя ощипанных синиц на родине. Не хотелось бы давить на них внушением, тем более господина Даграна Рида Твилик прочил себе в заместители, а людям его профессии ох как необходим ясный ум, чистые руки, горячее сердце и холодная голова. Ничего не могу сказать относительно чистоты рук, но холодная голова и горячее сердце у господина Рида наличествовали там, где им положено. Помните, я упоминал о заложниках? Так вот, в их печальной роли пришлось выступить семье нашего героя, и в той непростой ситуации он не потерял голову, сумев выкрутиться практически без потерь, освободив жену с дочерями из плена. Руки там определенно замазались в крови, но голова осталась ясной. Силы правопорядка могли сколько угодно вытаскивать из морозильников в морге тела террористов и трясти коробками с прахом неопознанных киднипперов, но предъявить обвинение Риду не получалось в силу отсутствия доказательств и следов, ведущих к нему. Рид догадался, что нападение на его близких всего лишь отвлекающий маневр, исключающий его из рядов друзей, занятых отстаиванием бизнеса, ведь его таланты аналитика и оперативного работника могли сыграть существенную роль на главном фронте противостояния, но обстоятельства оказались сильнее дружной компании. Что ж, два администратора, опять спешу один администратор, ибо госпожу Данию Лим стоит закрепить за финансовым сектором. Женщина она пробивная, это ее усилиями привлекались инвестиции на строительство курорта, и пусть с последним у меня все в порядке и радужно, но деньги, как известно, любит счет и не любит лежать без движения. Признаю, Дания не финансовый гений, зато считать она умеет. С ней и вторым господином можно и нужно поработать магией, аккуратно и незаметно обеспечивая лояльность с верностью. Все верно, это не те дроиды. Зато о спине голова не болит, точнее она же в ней. В любом случае работа найдется всем. Чего-чего, а работы у меня навалом, море, можно сказать. На зависть рабам на галерах, грести не перегрести. Упав Гривусу на хвост и раскрутив Фонова на отдельную каюту, я загрузился на крейсер Газанти и отчалил в дальние дали. Новый корабль, не то, что муха не сидела, краска не обсохла, радовал глаза интерьером, гиперприводом первого класса вместо штатной троечки, модернизированным энергетическим реактором и усиленным вооружением с дополнительными четырьмя пилонами под управляемые ракеты и двумя орудийными башнями, в которых размещались счетверенные артиллерийские установки. В целом Газанти производил неплохое впечатление, невелик, но для охранных и сторожевых функций самое оно, а наш так еще кусачий ершист сверх всякой меры. Гривуса кораблик тоже радовал, хоть он и не показывал своих чувств, зато калишский экипаж ими фонтанировал во все стороны, любовно, с придыханием, оглаживая руками штурвал и органы управления судна, которому присвоили гордое имя память предков. Практически весь полет я не вылазил из каюты, отдав личное время работе и учебе. Обложившись стопками датападов, я часами вникал в бухгалтерскую отчетность. Стоило в глазах появиться безумной чехарде из прыгающих цифр, бухгалтерия уступала место короткой медитации и ученическим дисциплинам, которые преподавались в Куатском техническом университете. Прошу вас не удивляться, но очутиться во вселенной, на многие тысячелетия опережающий родной мир, и не почерпнуть знания из кладезя ее мудрости, будет сравни преступлению, за которое дядя-прокурор пришьет 5 лет расстрела без права помилования. Куат лишь начало, осилю его, возьмусь за флотскую академию, осталось только решить какую, карулакскую, риетельскую или республиканскую на Карусанте. Везде есть свои нюансы и не на все специальности имеет смысл замахиваться. На многие факультеты не принимают заочников, а очно поступать, сами понимаете. Ладно, не буду загадывать, дурное это дело, существующий гранит науки еще грызть и грызть, одна теория гиперпространства чего стоит, а физика высоких энергий, вообще, полный улет. Эх, мама, роди меня обратно, Кощеюшка, где твои жалящие, стимулирующие головной мозг через нижние 90. Старик, ты будешь в шоке, но ты бы знал, как мне сейчас их не хватает. Красавчик, заглянул как-то ко мне Гривус, ты, твое лордство, только на мостик не поднимайся и в кают-компанию не выходи, а то весь экипаж, глядя на тебя, по спасательным шлюпкам разбежится, собирая их потом по всей галактике. И тебе не хворать, отхлебнув давно остывшего кофе и поморщившись, я, откинувшись на спинку кресла, пирокинезом подогрел напиток. Другое дело, что, реально настолько хреново выгляжу. Ну, почему хреново? Это с какой стороны посмотреть, если применить тебя вместо оружия массового поражения, самое оно, выставить перед ней мадианцами во время сеанса связи, они сами от страха передохнут. Понял, сдвинул я датапады в сторону, сменим деятельность, ты, твое генеральство, как насчет позвенеть мечами, всегда, усмехнулся Гривус, ласково касаясь рукой навершия рукояти клинка на поясе, жду через 5 минут в трюме. Перед финальным прыжком меня начали терзать непонятные предчувствия, дергая тревожные струны в душе и пробуждая паранойю. Прикинув хвост к носу, я поделился предчувствиями с генералом. Возможно, я перестраховываюсь и напрасно дую на воду, ведь опасности нет, по крайней мере интуиция о ней молчит, скорее говорит о какой-то встрече, но лучше перебдить, чем все остальное. Аналогичного мнения придерживался генерал. «Хорошо», — кивнув, серьезно ответил Гривус, — «мы утроим бдительность. Не удивляйся, твое лордство, только полный кретин отмахивается от предупреждений Форсюзера». «Да, на кретина ты не тянешь», — коряво отшутился я. «И вот мы на Ристе. Космодром Атрона, столицы планеты, ничем не отличался от виденных мною ранее. Такое же дюробетонное поле с диспетчерской башней, комплексом зданий обслуживающих служб на окраине и пассажирским терминалом с несколькими посадочными площадками. Выделив двоих бойцов для охраны тушки некоего лорда, генерал с десятком подчиненных умотал на линдспидере в офис Риста Милитари, где его уже ожидали подпрыгивающие от нетерпения менеджеры и владельцы компании. Заказ обещался быть крупным по местным меркам. 300 истребителей, 200 бомбардировщиков и столько же штурмовиков заказывают не каждый день. Да что тут говорить, не каждый год. К тому же добрый рептилоидный гуманоид еще тянет лапки к десантным судам, коих ему требуется 50 штук. Как не уважить такого приличного разумного? Да за его деньги. Отдадим и продадим все, что ваша душенька пожелает, желательно задорого, а наша душенька мечтает заполучить кучу ништяков задешево. Осталось найти удовлетворяющий обе стороны компромисс. Я специально не путался у Калишца под ногами и дистанцировался от его дел, дав ему полную самостоятельность в процессе подбора военной техники, комплектования подразделения и организации учебной базы ЧВК. Надо сказать, что генерал очень ценил такой подход и пока ни разу не заставил меня пожалеть о нем. Гривус оказался очень принципиальным и въедливым. Он с пеной у рта бился за каждый пикгат и датарий, а передаваемую производителями технику принимал со всем тщанием, проверяя ее до последнего винтика и дохлых паразитов за дублирующими изоляционными задвижками на вентиляционных шахтах. Заводские техники и приемы с датчики Сиенера, Куатта и Карелианцев начинали рыдать, стоило им только услыхать, что корабль у них будет принимать осточертевший до печеночных колик дотошный и придирчивый Калишец, который обожает пить кровь несчастных, тянуть у них нервы и тыкать носом в недоделки, требуя немедленного устранения он их на месте. Не дай боги что-нибудь пропадет из зипа, он же всю душу вытрясет и вытрет о нее грязные лапы. Зато руководство вышеназванных компаний потирало руки, мысленно вознося благодарственные молитвы высшим силам за возросшие благодаря въедливому заказчику качество сборки. Фабрикантам Риста еще только предстоит познакомиться с этой непростой стороной характера генерала. Что ж, пожелаю им успеха на этом опасном и тернистом пути. Проводив Гривуса и отправив будущим подчиненным сообщение о том, что приватная беседа состоится через час, я вызвал воздушное такси и направился к одному из офисных зданий в центре столицы, где Ниара еще статуино предусмотрительно арендовал переговорный зал. Сам Твилик остался бдить на пустынной планете. Каких-либо секретных дел или переговоров не планировалось, поэтому таскать его туда-сюда не имело смысла. Удивительно, но Дагран Рид, Гронали и Дания Лим собрались в переговорной быстрее меня. Не удивлюсь, если будущий заместитель Твилика успел навести справки о лорде, собравшем его друзей и единомышленников. «К бабке не ходи», компания до моего приезда строила гипотезы о том, что от них могло понадобиться владельцу курортно-развлекательного и игрового центра Схатского захолустья. Приятно знать, что я не ошибся, услыхав громкие голоса за дверью переговорной. Акустические экраны и звукоподавление не было включено, поэтому решено было немного полюбопытствовать, до чего дойдут люди. Вероятно, понадобились они сами, выдвинул предположение Рид. Я же, стоя за дверью, согласно кивал на его слова. «Думаешь?» — с явным сомнением спросила Дания. 100%. Стреляя хрипотцой, ответил Рид. «Даня, Дания, сколько можно тебе повторять? Не называй меня Даней, не кипятись, дорогуша». «Хорошо», — Дания уговорила. «Так вот, Даня», — за дверью приглушенно зарычали, «нам просто нечего ему предложить. Наш курорт, не смеши мои тапки, им и так щекотно, его у нас отобрали». Вряд ли залетный господин согласится на бесперспективные судебные тяжбы. Зачем ему головная боль? Вложить деньги в бизнес? Тоже мимо. Рядом с хаттами дураки не выживают. Слизняки тупых разумных быстро укорачивают на голову. А наш визави выжил. Значит, как минимум, с головой дружит и не дурак. Тут мы все с тобой согласимся. Густой мужской баритон перебил хриплый монолог Рида. С хаттами лучше держать ухо востро. Но только мне кажется странным, что нами заинтересовались из другого конца галактики. Не того мы полета птицы, Рид, чтобы за нами тысячи парсек из одного угла до другого гиперпространства хлебать. Седалищем чую, втянут нас в криминал, пикнуть не успеем. Не думаю, Грон, Рид продолжал гнуть свою линию, поверь, подставных пешек у хаттов своих хватает, наш конфидент элементарно решает несколько попутных вопросов. Из логики событий попутными оказываемся мы. С чего ты взял? Вновь включилась в разговор дама. С космической верфи. Знакомые по секрету донесли, что их руководство ожидает крупного заказчика из компании, принадлежащей Слизерин Инс. Здесь нас собрал, ой, как интересно, на минуточку, тоже некий господин из той же конторы. Совпадение ни на что вас, уважаемые, не наводит. Как вы думаете, что ему главнее, мы или истребители? Усмехнувшись и сняв магическую прослушку, я толкнул настоящую деревянную дверь, украшенную затейливой резьбой. Присутствующие в переговорной вскочили на ноги, приветствуя меня. Скажу кратко, мы договорились. Господа и дамы не стали изображать святую невинность и набивать себе цену. Видимо, Рид заранее просветил друзей, на что они могут реально рассчитывать. К тому же я также не обманул их ожиданий, озвучив свои хотелки под полные превосходства взгляды будущего безопасника, бросаемые им на друзей. Кулака Дании, украдкой показанного мужчине, я предпочел не заметить. Что мне понравилось, это четкий деловой настрой и подход троицы. Описав, чем им предстоит заниматься и озвучив материальное вознаграждение, я задал присутствующим вопрос, готовы ли они перебраться на Татуин на озвученных условиях. Рид за всех троих попросил 10 минут на раздумье. Кивнув, я покинул помещение, оставив друзей наедине. Согласятся, легилименция не врет. 10 минут нужны для приведения мыслей в порядок и примирения с тем фактом, что страница жизни, связанная с Ристой, перевернута. Наступила пора новых страниц. Что они теряют? Ничего. По сути дела, они банкроты, едва-едва сводящие концы с концами, а мое предложение сменить вольные хлеба на чужие заливные луга – позволит им и их семьям выбраться из долговой ямы и не беспокоиться о хлебе насущном. Ответ, озвученный через отведенный промежуток времени, полностью удовлетворил меня. Мои новые подчиненные получили 2 суток на сбор и приведение дел в порядок. Через указанное время мы улетаем. Семьи, если есть желание, можно взять с собой. Каждому будет предоставлен служебный коттедж. Закончив переговоры, я осведомился у Дании, в каком заведении общепита можно перекусить без боязни прописаться где-нибудь в позе очень гордого орла. Похихиков, все дружно посоветовали ресторан «Звезда Атрона». Цены не грабительские, кухня выше всяких похвал, обслуживание на высоте и расположено заведение в соседнем здании. Поразительное единодушие. Подумав не искать добра от добра, я решил осчастливить ресторан своим присутствием. От ненавязчивого предложения составить мне компанию, новоприобретенные сотрудники дружно отказались под различными благовидными предлогами. Что ж, одну из неформальных проверок они успешно прошли, это радует, а мне действительно стоит чего-нибудь закинуть в желудок из нормальной стряпни, а не забить его корабельным сублиматом. К моей нескрываемой радости ресторан оказался настоящим рестораном, а не очередной репликой припортовой кантины с претензией на варварский шик и помпезность. Белые скатерти, фарфоровая посуда, живая музыка в исполнении людей-музыкантов, а не вездесущих битов. Барная стойка в углу и... Как хорошо, что я закрылся на все известные щиты еще в гиперпространстве, потому что в темном углу на высоком стульчике в окружении батареи опустошенных бутылок и пустых рюмок методично надирался молодой джедай. Стараясь не показывать вида и личного интереса, я потер глаза, минуту подождал, затем потер еще раз. Мрачный мираж помятого и побитого жизнью Оби-Вана Кеноби, занятого поисками истины в вине, не думал развеиваться. Интересно, а Квай-Гон Джинн и Скайуокер тоже здесь? Хотя сомнительно, если судить по количеству пустой тары рядом с Кеноби. Интересно, очень интересно, свербящее по пулю любопытство не заставило себя долго ждать. Я, как кошка, которую это самое любопытство сгубило, подсел к бражничающему джедаю. Икнув, отчего из рта Кеноби вырвалась амбре, сделавшая бы честь неделю непросыхающему гному. Он отработанным жестом, и не скажешь, что парень довольно продолжительно занимается поисками истины на дне бутылки, сунул мне в руки стакан, до краев наполненный мандаларским ликером крепостью в 80 градусов. «Твое здоровье!» — произнес я тост, глядя в мутноватые глаза начинающего алкоголика. Однако, Крякнул Оби-Ван на опустошенный в один мах стакан и демонстративное занюхивание пойла сухариком. «Повтори», — ткнул я бармену на бутылку пальцем. «Второй набор приборов на третий столик и побольше мясных закусок». «И», — угодливо протянул халдей. «И побыстрее», — грубо отрезал я, сбросив оплату с коммуникатора, следом левой рукой подхватывая бутылку ликера, а правой цепляя кинаби за вороник мятого табарда. «Пойдем, поделишься горем». «Ик, а если я с радостью пью, не имею, ик, права», — пробулькал, несколько придушенный скрученным воротником, семенящий следом кинаби. «Имею, имеешь», — успокоил я джедая или уже не джедая, усаживая его в кресло у своего столика. «Только что-то рожа у тебя больно нерадостная, парень». Наполнив пойлом стаканы, принесенные расторопным официантом, который со скоростью пулемета метал на стол пиалки и тарелочки с мясными закусками, я придвинул кинаби его порцию. «Чин-чин», опрокинул я в себя продукцию мандаларских винокурин. «Чи-чет-чин», отсалютовал кинаби, выпив всего лишь половину отмеренного. Вторая часть пойла нашла приют на табарде мечтающего нажраться в хлам джедая, но никак не доходящего до кондиции. Что поделать, сила. Тренированный организм молодого человека автоматически, на одних инстинктах освобождался от хмельного, в том числе выгоняя алкоголь через поры кожи, отчего кинаби благоухал ядренее иной бочки из-под шотландского виски. Оби-Ван пил, организм сопротивлялся, тара пустела, но состояние рис никак не наступало, хотя внешне падаван Квай-Гона выглядел очень навеселе. Со стороны холла мелодично прозвенел колокольчик, возвещая о новом посетителе. Сторожевой контур, подвешенный мной заранее на входе, опасности не выявил, сигнализировав о появлении лица, входящего в близкий круг своих. «Аво, твое лордство, пьянствуешь без меня», — нарисовался за спиной Гривус, от которого на милю вокруг несло довольством и желанием поделиться им со всеми окружающими. «Твое лордство, не рано ли ты начал?» — Гривус щелкнул когтем по горлышку бутылки. «Присаживайтесь, генерал. А насчет не рано ли, на моей родине есть поговорка. С утра выпил, весь день свободен. Лорд, раньше ты иначе выражался», — скрипнул креслом Калишиц, принимая стакан, принесенный все тем же шустрым малым, обслуживающим столик. Под мой молчаливый кивок и звякнувший коммуникатор, совершивший еще один перевод средств, официант пополнил приборы на столе и добавил закусок. Как там звучало, дай предки памяти, утром пьют или аристократы, или дегенераты. Сейчас день, уважаемый, вечер на носу, какое утро, плебейски отмахнулся я. Имею право, тем более я аристократ. Молодой человек горе заливает, ему сами боги велели, ты тоже не похож на дегенерата. Сила велела, выдавил из себя кинаби. Что? Переспросил Гривус. Сила, повторил Оби-Ван. Уч учитель, ССС, у воспитанного молодого джедая никак не поворачивался язык обозвать наставника самкой собаки. И краткое. Йода, зеленая жжаба, те тухлый смычок, шли они все банти под хвост. Аво, удивился Гривус льющимся откровением. Что, достали они тебя, парень? «А-а», — отмахнулся кинаби, с сорлаку взад их. Кое-как продрав глаза и разбавив градус обильной закуской, он пристально уставился на меня. «А я-то тебя знаю». В ментале начало разливаться беспокойство, изрядно приправленное решительностью, интересом и глубинной яростью на собственный страх. К тому же меня действительно узнали, скорее всего запомнив мою аристократическую физиономию благодаря нескольким кадрам галактических новостей о судебных разбирательствах на Буранской королеве Амидалы с криминальными типами, подчиненными Хаттов. Кинаби стремительно трезвел, взвесив ситуацию со всех сторон и припомнив терзавшие меня в полете предчувствия, видимо предупреждавшие о встрече с давним знакомцем, я решил действовать на опережение, иначе существовала большая вероятность того, что собеседник закуклится, выколупывая его потом из скорлупы. Взаимно, но заочно, Оби-Ван Кеноби, падаван мастера Квай-Гон Джинна. Я, если вы не знаете или не интересовались именем из бегущей строки новостей, Гарольд Александр Слизерин, лорд Слизерин, к вашим услугам. Моего товарища зовут Кимаэн Джайшилал, прошу любить и жаловать. Кстати, молодой человек, перед вами настоящий лорд и не менее настоящий боевой генерал. Квай-Гон, нахмурился Калишиц. Квай-Гон, слушай, твое лордство, а это не тот самый, про которого ты рассказывал. Он самый, открыто улыбнулся я. Знаете, Оби-Ван, ваш наставник знатно повеселил нас на Татуине. Повеселил, кинаби, как улитка, начал втягиваться в домик, иносказательно, конечно, но в эмоциональной сфере он быстро возводил щиты вокруг сознания. «Скажите, Оби-Ван, у вашего наставника с головой все в порядке? Вроде в храме воспитание поставлено на широкую ногу, хотя джедаи все равно несколько оторваны от мира, но элементарные вещи они должны знать. Что вы имеете в виду?» Сморщил нос Кеноби, со всей ясностью ощутив прущие от него амбре. «Первое, неужели вы думали остаться инкогнито, понадеявшись на тупость татуинцев? В вашем наставнике с первых минут признали джедая, как и в молодой девке королеву. Народ ставки ставил на то, когда-то и дарианец этого дурня до трусов разденет. Смех, да и только. Так вы обо всем знали?» Брови Оби-Вана поползли вверх. Естественно, иронично усмехнулся я, не оставляя у собеседника ни тени сомнения в собственной осведомленности, как минимум. «Вы, джедаи, обладаете какой-то странной, избирательной слепотой. Это насколько же надо быть безглазым, чтобы не заметить обменного пункта через дорогу от лавки у Отто, и насколько не дружить с головой, чтобы побрезговать спросить у местных относительно обмена валюты?» Джин показал себя, так сказать, во всей красе и бытовой беспомощности. Кеноби от стыда закрыл лицо руками, кончики его ушей полыхали красным. «О, сила! Лорд Слизерин!» Кеноби наконец проявил вежливость и отменные манеры. «Скажите, пожалуйста, королева Амидала, вы упомянули, что ее узнали тоже. Почему тогда никто не сдал ее хаттам? Гангстерские боссы могли отлично заработать на ней. Ха-ха-ха!» Дуплетом рассмеялись мы с Гривусом прямо в лицо ничего не понимающего джедая. «Оби-Ван, вы плохо знаете хаттов, и поэтому ваши неправильные выводы простительны. Давайте рассмотрим ситуацию их глазами. Некие торговцы творят беспредел у границ их зон ответственности. Заметьте, неймаянцы совсем не друзья хаттам, а скорее конкуренты, стригущие бабки, которые те не прочь заработать сами. За блокадой Набу пристально следили все заинтересованные лица, поэтому нет ничего удивительного в попадании набуанского корабля в сети маз-детекторов Джаббы, но зачем ему королева? Сдать ее Ганрию? Очень смешно. Отдав набуанку, он не имел бы с этого ничего, кроме большого неймадианского спасибо, только собственными руками закрепил бы приоритет торговцев в соседнем секторе. А оно ему надо? Не надо. Тут, как я вижу, вы со мной полностью согласны. Идем далее и гипотетически представляем поимку королевы хаттами с попытками вытрясти с нее какие-нибудь преференции. Кто такая Амидала на момент поимки? Никто, беженка, а значит, взять с нее нечего, все давным-давно отжато торгашами, кроме битого гражданского корыта, толку с которого в хаттском секторе ноль. По сути, у королевы за душой ничего нет, она даже танцевать не умеет, только царственно надувать губы и мазаться метровым слоем штукатурки. Куда ее, в музей выставить и деньги брать? Так нет на Татуине музеев. Губы дуть Джабба и сам умеет, да и танцовщицы у него изумительные, не чета той же Амидали, так что она могла по Татуину хоть голой, хоть в царском платье бегать, а не рядиться нищей, забитой служанкой, всем на нее было плевать, кроме букмекерских контор. Зато Квай-Гон устроил представление почище залетных циркачей, по 10 раз на дню бегать мимо обменника и в упор не замечать его. Сие деяние достойно занесения в анналы истории, как и возня с гоночным подом и ставками. Просто на всю голову красавчик. Я говорил ему, говорил, прошептал Кеноби, но он, как всегда, не слушал меня. Так он и глухой к тому же, хохотнул Гривус, ткнув меня локтем. У меня создается впечатление, что в храме собрали настоящий паноптикум. Друг мой, ты не представляешь, насколько ты прав, поддержал я генерала. И вам плевать, что перед вами джедай, неожиданно проявил беспокойство Кеноби. Выражаясь вашим языком, юноша, плевать. Лично я вижу перед собой не джедая, а, не джедая, закрутил головой Оби-Ван, а, молодого человека, оставшегося один на один со своими проблемами, закончил я. Не обещаю помощь, но выслушайте, дать какой-нибудь совет, возможно, дельный, в моих силах. Генерал тоже не останется в стороне и примет участие в вашей судьбе по мере силы и возможностей. Запросто, поддакнул Гривус, пойдешь ко мне вторым заместителем по боевой подготовке? Так, давайте немного приведем вас в порядок, молодой человек, а то смердит от вас хуже, чем от портового пропойцы. Несколько неэнергоемких заклинаний убрали последствия долговременных возлияний с одеждой кожи джедая, придав опухшей роже, на которой разливалось изумление, небольшой налет свежести, а одежде вернув целостность и первозданную чистоту. Что это было? Рука Кеноби потянулась к поясу с мечом. Успокойтесь, молодой человек, Неужели вы серьезно думаете, что у джедаев и ситхов монополия на силу? В таком случае должен вас серьезно разочаровать и напомнить о карелианских рейнджерах, темных пророках и датамирских ведьмах. К вашему сведению, в галактике каждой твари по паре, и джедаи всего лишь самая большая и важная жаба на большой корусанской кочке. Простите, лорд Слизерин, получается, вы владеете силой, владею, и даже кое-что получается, хотя лично я, в отличие от вас, предпочитаю честный стальной клинок, а не световой меч. Ладно, свои секреты я вам открыл, поведайте же теперь вы, что привело вас к этому непотребству. Я подбородком указал на барную стойку с разнокалиберной тарой. Кеноби невесело усмехнулся, втянул ноздрями воздух, набираясь храбрости, и начал рассказ, сходу поставив нас с генералом перед фактом своего ухода из ордена. Нормально он так начал, хорошо зашел. Виновником громкого хлопка воротами храма, как вы догадываетесь, стал небезызвестный поклонником саги Квай-Гон Джинн. Со слов Оби-Вана наставник оказался не таким белым и пушистым, каким он преподносил себя публике. Кеноби не отказывал бывшему наставнику в достоинствах, Джинн был очень образованным и умелым джедаем, хорошим мечником, не мастером, как Ян Дуку или знаменитый афрогалакт Мейс Винду, но крепким середнячком. Джинн великолепно разбирался в традициях галактических рас и народов, как следствие в ордене он слыл отличным дипломатом. Еще наставник Оби-Вана обладал непревзойденной связью с живой силой, обожал флору и фауну и, вообще, все живое. Его усилиями сады в храме приобрели тот неповторимый вид и красоту, которые имеют сейчас, не оставляя равнодушным ни одного разумного, но назвать наставника хорошим человеком у Кеноби язык не поворачивался. Увы и ах, сокрушался парень, один из лучших дипломатов ордена, прошедший горнило множество конфликтов во всех уголках Небесной реки, всегда добросердечный и безукоризненно вежливый к чужим. К своим относился откровенно наплевательски. Джинн был далек и чужд от нужд и желаний ученика. Брошенному без присмотра Оби-Вану приходилось во многом заниматься самообразованием, самостоятельно изучая ту или иную дисциплину. Кеноби буквально брал измором сына Дралига, целыми днями наседая на него, чтобы тот уделил мальчишке внимание и преподал несколько уроков фехтования и работы с силой, потому что Джинн разочаровался в падавании из-за его отказа углубленно изучать Атару и отказывался заниматься с ним. Ну, не считал наставник другие стили достойными внимания и все тут, упертая банта. Из рассказа Кеноби, все подмечающего, но терпящего своего учителя, тот был типичным нарциссом и втихую любующимся собой эгоистом. Кроме того, мастер Джинн лицемерно ставил клеймо всем окружающим, категорически не соглашаясь с чужими мнениями, так как мнение могло быть его и неправильное. Джинн требовал от Падавана и прочих неукоснительно следовать кодексу и соблюдать правила, зато сам легко нарушал их в угоду зачесавшейся левой пятки. А еще Джинн был прижимист и скуповат. Цирк на Татуине мог быть устроен именно поэтому. Зачем платить, когда можно майнтриком выбить скидку в 100%, только на тайдрианцах воздействие на разум дало осечку. Если не копать вглубь, отрицательных черт у Квай-Гона хватало с избытком. К тому же он потерпел фиаско, как наставник, заполучив смертельные враги собственного ученика, с которым Джинн ранее носился похлеще, чем мышь с писаной торбой. К слову, Ксанатос и сам был далеко не подарок, спесивая, высокомерная свинья, как раз джинновскому гусю товарищ. И надо же, крах на Ниве наставничества ничему не научил Йоду, который не придумал ничего лучше, чем навязать нового ученика своему безалаберному гранд-падавану. Даже Дуку был против, чтобы Джинн брал еще кого-то под крыло, но зеленый мухомор не желал ничего слышать, продолжая гнуть свою линию, каждый раз подсовывая Оби-Вана этому придурку, чем отвадил от перспективного юнлинга других рыцарей. Оби-Ван прекрасно чувствовал брезгливое отношение к своей персоне, в итоге угодив на Бендемир и на некоторое время примерив на себя шкуру раба. Только после того, как молодой юнлинг, не без помощи Джинна отправленный в агрокорпус, вытащил задницу рыцаря из неприятностей, тот, не скрывая высокомерия, принял Кеноби в ученики. За годы ученичества было всякое. Обиды копились подобно снежному кому, и вроде как наставник начал исправляться в лучшую сторону в последнее время, но тут случился Татуин с Энакином Скайукером. В деревенский сортир забросили новые дрожжи. У Джинна дыхание сперло от сладостных перспектив стать наставником нового избранного. Пока Квай-Гон уштопали дырочку в правом боку, Скайуэкером занимался Кеноби, по-прежнему державшегося своей позиции, что нельзя необученному мальчишке сразу становиться падаваном. Прежде, чем кого-то закреплять за рыцарем, необходимо дать ему основы. Йода, прокручивая какие-то свои интриги, в целях создания давления на Джинна, а через последнего на Дуку, пристроил мальца к Оби-Вану, причем испытание на рыцаря с подачи зеленой жабы отложили на неопределенный срок. Мол, посмотрим, родимый, как ты справишься с обучением нового члена ордена. Хитрость заключалась в том, что Кеноби все это время продолжал считаться падаваном Джинна, а тот без зазрения совести постоянно лез в процесс с обучения мальчишки и грызся с учеником по любому поводу. Оби-Ван понимал, что подобным ходом старый хрыч с клюкой убирал очаг напряженности в храме. Как ни крути, у Джинна было много последователей, а тут раздражающий фактор легким движением руки убирается на задворки. Кеноби терпел несколько месяцев, пока не сорвался на Джинна, потащившего мальчишку на какую-то миссию без согласования с ним. Оби-Ван был свято уверен, что мелкому не место на очередном локальном военном конфликте. Схлопотав в лоб фразы о яйцах и курице, молодой наставник кинулся искать правду у Йоды, но тот предпочел спустить дело на тормозах, подбрасывая свежих дровишек в костер противостояния Оби-Вана и Квай-Гона. В конечном итоге стороны принялись стучать по столу тем, чем в приличном обществе стучать запрещено. Оби-Вану на спешно собранном совете поставили на вид излишнюю горячность. Как мы знаем, все, что за инодрамками, все на темную сторону ведет, пригрозив выперетенного с позором за ворота, если бузатер не поумерит амбиции. Мал он еще на наставника лаять, рыцаря для начала заслужи. А как заслужить, если вы даете невыполнимые задания? Он обучает Энакина, но давайте, уважаемый совет и уважаемый наставник, вы не будете вмешиваться и вставлять палки в колеса. После сказанной обидной фразы про вмещательство у магистров подорвало седалище. Где это видано, чтобы падаваны ставили условия магистрам? Опять слово за слово, Кеноби макнули мордой в грязь, наставник даже в мыслях не подумал заступаться за падавана, с каким-то извращенным удовольствием наблюдая за экзекуцией, хотя прекрасно понимал, что Йода и совет опускают его собственную репутацию ниже плинтуса. Кеноби слушал бесконечные нотации, обреченно думая про себя, а надо ли ему это? Если надо, то на кой? В какой-то момент он пришел к непреодолимому желанию крутить орден вокруг штыря вместе со всеми магистрами. Приняв решение, он молча срезал подаванскую косичку, швырнув ее на пол. Больше ничего его в ордене не держало. Пока охреневшие магистры соображали, что это сейчас было, Оби-Ван заскочил в личную квартирку, закинул на плечо баул с вещами и вымелся из храма через транспортный ангар, позаимствовав скоростной спидер. Замести следы оказалось проще простого. За годы скитаний он многому научился, перенимая опыт у всех, кто готов был с ним делиться. Деньги с документами удалось нагло выправить через тот же орден, бюрократическая машина которого не успела набрать обороты. Получив искомое, начинающий ледоруб подтер следы и грохнул сервера вместе с отчетами финансового отдела, а нечего оставлять доступ к работающим терминалам в заброшенных храмовых подземельях. Выбравшись на поверхность, Кеноби по подложным документам арендовал спидер представительского класса и снял номер в престижной гостинице в элитном квартале, примыкающем к Сенату. Скрыться среди богемы и мажоров было правильным решением. Молодой джедай легко втерся в доверие представителям золотой молодежи, покинув планету в компании с прожигателями жизни на частной яхте одного сенаторского сынка. Естественно, никаких списков пассажиров, покидающих столицу республики, в природе не существовало. Через несколько дней смен судов с маршрутами, бывший джедай осел в темном углу провинциального бара, откуда его вытащили мы с Гривусом. Глава 18. Страсти по Оби-Вану. «Да, парень», — протянул Гривус, — «попал ты, как банта на скотобойню. А ты что думаешь, твое лордство?» «Что я думаю?» — откинулся я на спинку стула. «Йода обул всех, вот что я думаю». Старый хрыч щелкнул по носу падавана, сиречь Дуку, макнул в грязь, выставив в некрасивом цвете Джинна так, что теперь ему ни один нормальный наставник руки не подаст. По делам, впрочем, молодому поколению простительно, Оби-Ван вон не понял и не заметил практического разгона орденской оппозиции, которая шла за Джинном, прилюдно севшим в лужу и оставшимся не у дел. «Твой бывший наставник сам себя скомпрометировал», Йода лишь подтолкнул его в нужном ему направлении, между делом показав Яну Дуку, что рано тому заниматься планетой Сирена и метить в кресло гранд-магистра. Не дорос еще, но гонор, понимаешь, Оби-Ван, гонор. Либо Йода категорически не умеет выбирать учеников, либо за столетия растерял хватку. Во второе я не верю. Из всех лиц, задействованных в конфликте, он выиграл больше всех. Тактически он победил, показав молодежи ее место, но стратегически старик проиграл. Конфликт с Падаваном и Гранд-Падаваном подрывает доверие к Йоде. Что он за наставник, если не может дать ума подопечным, понимаешь? Старый пень не понимает или не хочет понимать, что постепенно теряет нити управления орденом. Храм покрылся плесенью и стагнирует не первое столетие. Гранд-магистр слишком держится за власть, хотя ему давно пора на покой нянчить юнлингов. Участь ордена печальна. Не удивлюсь, если через пару десятков лет его разгонят или реформируют тем или иным образом. Храм не развивается, превратившись в застоявшееся болото. Так что, Оби-Ван, не убивайся, ты ничего не потерял, покинув это тухлое местечко. Знаешь, мои предки, попав в окружение во время войны, говорили, что окружение хорошо тем, что наступать можно в любую сторону. Ты тоже можешь двигаться в любом направлении, без оглядки на орден и наставника, который в себе-то разобраться не может, а берется судить других. Легко сказать, повесил нос Кеноби. Куда мне двигаться, не подскажите. Ну-ну, парень. Гривус хлопнул джедая по плечу. Неужели у тебя совсем никого нет? Подумай, у меня, к примеру, есть теплый бачок, к которому можно подкатиться в тяжелые времена. Ну, неуверенно промычал бывший падаван, залившись красной краской. Опа, твое лордство, ты глянь на этого краснокожего безрогого забрака. Наш человек. На весь ресторан расхохотался Калишиц. Правильно, парень, не менжуйся. Мужику завсегда нужна баба и жена. Бабы – это наш надежный тыл. Семья. Кто мы без семьи? Похоже, тыл у тебя есть. Так кто она? Пирша-ша-ша-зе-зе. Невнятно буркнул Кеноби, заливаясь красным пуще прежнего. Парень, у тебя точно забраков в предках не отметилось? Проникновенно осведомился генерал у Кеноби. Рога ведь отпилить можно и зашлифовать. Бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж ты сохнешь. Давай на ушко, если стесняешься». Герцогиня Крайс, закрыв глаза, прошептал Кинаби с таким видом, будто с головой бросается в ледяной омут. «Банта меня забодай, а ты на мелочь не размениваешься», сказал потрясенный до глубины души Гривус. «Когда это вас угораздило? Ладно, ладно, это не мое сорлочье дело, сами разберетесь, но, ты попал, парень». «Как это попал, куда попал?» Закрутил головой Кинаби, столкнувшись с непонятным выражением, которое Гривус успел подхватить от меня. «Серьезно попал, в костерок подлил керосинчику я, не дотягиваешь ты, Оби-Ван, уж прости за откровенность, да герцогини, никак не дотягиваешь. Вряд ли ее окружение одобрит подобный мезальянс. Почему?» На Кинаби было жалко смотреть, не успел он обрести надежду, как ее сразу отобрали и выбили землю из-под ног. С древнейших времен существует незыблемое правило. Какое? Короля играет свита. Запомни, Оби-Ван, правительница целого сектора галактики, как бы она тебя ни любила, не сможет принять тебя под свое КХМ, скажем так, крыло. Свита не позволит. Все могут короли, и судьбы секторов вершат они порой, но жениться по любви не может ни один король. К твоей ненаглядной герцогине это тоже относится. В данный момент ты никто, величина около нулевая, тебе элементарно нечего предложить своей женщине. Тебя не примет ее окружение, и ты, встав за ее спиной, только ослабишь ее позиции, как это ни печально признавать. И что мне делать? Как что? Стать величиной, отличной от нуля, перехватил нить разговора генерал. Если не сдрейфишь, папа Гривус научит тебя тактике, стратегии, а то у вас, джедаев, с этим совсем швах. Одиночные диверсии еще куда ни шло, а уже начиная с действий малых диверсионных групп, не говоря о фронтовых операциях, полный завал. Его лордство обтешит, если попросишь, по этикету и наведет аристократический лоск, чтобы ты не выглядел серым деревенским ослом рядом со своей дамой. Высшее общество, парень, это такая клоака, поверь мне, они тебя мигом пережуют и выплюнут, если ты не будешь соответствовать их стандартам или не сможешь заткнуть все пасти разом, повыбивав этому гадючнику все ядовитые зубы. Но для последнего ты должен стать сильным настолько, чтобы одно твое имя нагоняло страх на всех дворцовых левреток. Заранее прошу не обижаться и слез не лить. Я, как говорит его лордство, 7 шкур с тебя спущу, но в люди выведу. «Ну, так как, парень, не побоишься крови и пота, полетишь с нами?» «Полечу», расправив плечи и выпрямив спину, твердо ответил Кеноби, прямо взглянув в глаза Гривуса. «Правильное решение», убрав из голоса мнимую иронию и юмор, жестко сказал генерал, поймав взглядом мой утвердительный кивок. «Предлагаю выпить за это, но...» Когтистая рука смяла ворот табарда Абивана. «Это последняя твоя выпивка без нашего разрешения. С завтрашнего дня ты даже спать будешь по команде сомкнуть веки». «Понял меня?» «Да». «Неправильный ответ». «Так точно». «А вот это...» «Правильный ответ». Острозуба, белой акулой улыбнулся Гривус. «Великая сила, на что я подписался. Воздел очи горе, Кеноби. На кровь, пот и пафосное превозмогание», улыбнулся я, но Кеноби почему-то зябко повел плечами, взглянув в мою сторону. «С первым и вторым я не шутил. Тебя бы к моему деду отправить. Уважаемый лорд Слизерин, я согласен на вашего деда, если переживу генерала», сглотнул Оби-Ван. «Ахахаха». Карелианским жеребцом залился Гривус, разливая мандаларский ликер по стаканам. «Ну, за тебя, парень», вздрогнули. «Да, всю обратную дорогу до Татуина у меня из головы не выходила картина с кровавыми тушками раздавленных в лепешку тираннозавров. Это как я по канону потоптался-то, Кеноби в учениках у Гривуса. Сюр, только сюрреализм разгоняется одним видом занятной поры». Генерал сдержал слово, с утра по корабельному времени взявшись за воспитание блудного джедая. «Я как-то убрал эмпатические щиты, пытаясь для себя выяснить, что подвигло сурового калишца взяться за воспитание беглого джедая». «Выяснил». Поднял щиты обратно. «Долго думал после этого. Я искал какого-то подвоха, чего-то необычного, но все оказалось намного проще. Нашему суровому, битому жизнью сухарю просто понравился Оби-Ван. Глубже в вопрос я не погружался, не пытаясь понять, чего калишец в человеке увидел, но за его обучение он взялся с полной самоотдачей, от всей души. Возвратившись на Татуин, я отдал своему разведчику приказ заняться подбором информации по дозору смерти и связанному с ним черному солнцу. Чувствую, когда Гривус выпустит Оби-Вана из своих когтистых лапок, нарытые сведения очень пригодятся последнему. Штурм своей ненаглядной зазнобы ему лучше всего начинать через разгром официальной тайной оппозиции, тем более та замазалась в таком, извините, дерьме, что не приведи сила, пиратские нападения на торговые суда, наркотики, работорговля, захват заложников, незаконный оборот редкоземельных металлов, не говоря уже о содержании незаконных вооруженных формирований и неуплате налогов. Господин Висла с подручными заработали не на одно повешение без права помилования. Чем дольше я прорабатывал вариант с уничтожением дозора, тем больше мне нравилась эта идея. С поддержкой ЧВК и присоединяющихся к Кеноби мандаларцев существует реальный шанс познакомить компанию Вислы с умножением на ноль, тем паче не стоит сбрасывать со счетов вариант с темным мечом, которым сейчас владеет Тор Висла. С данным артефактом, попади он в руки Оби-Вана, его шансы закрепиться во властных структурах возрастают многократно. Гривус сейчас успешно выбивает из головы бывшего падавана пацифистическую дурь. К тому же я периодически капаю на усталые мозги с ненавязчивыми идеями, что мир – это хорошо, но мирный ранкор и беззубый ранкор – это два совершенно разных зверя. Беззубый страшен только внешне, правда состоит лишь в том, что любой охотник убьет хищника без особого труда, зато второго лучше не трогать, ибо последствия могут быть пренеприятнейшими, даже смертельными для самоуверенного любителя экзотической дичи. Вот и власть на Мандалоре должна быть как ранкор из второго варианта. Пусть он мирно лежит на камушке и греется на солнышке, зубы и когти следует показывать только во время нужды, но если показал, то драть врага насмерть, чтобы неповадно было. А что делает Сатин? Да-да, Оби-Ван, твоя любовь пытается выдрать у зверя зубы и сточить когти. Где-то по-своему она права, Мандалор необходимо встраивать в республиканскую систему и делать привлекательным для инвестиций и так далее, и тому подобное, и много еще чего, но не превращать его в желанную добычу для галактических хищников. Сейчас капиталистические акулы опасаются рвать лишний кусок в мандалорском секторе, так как боятся нарваться на гнев кланов, но принудительная демилитаризация ни к чему хорошему не приведет. Стоит только показать слабину, и, что и, Кеноби додумывал сам, я не мешал его буйной фантазии цвести и пахнуть. Додумав, Оби-Ван начинал тренироваться и заниматься с утроенной силой. Мотивация в действии, товарищи, а хорошо мотивированный форс-юзер свернет горы вместе с планетой, на которой они расположены.